Благодари пребыструю заступницу нашу, госпожу Богородицу, пречистую, преблагосердую Деву Марию, по молитве нашей сердечной, спасающую нас от грызения и утеснения дьявольского. Возри на нее сердечными очами в Духе Святом, везде сущим и вся исполняющим, и простом. Возри, как бы у самого сердца твоего, сущую, и воззови к ней: «Пребыстрая заступница, госпоже Богородице Мария, спаси меня от врага запинателя». И тотчас, в минуту, спасет она тебя по вере сердца твоего, по упованию на нее сердца твоего, так и отступят от боку теснота, огонь и уныние тяжкое. Надо только вообразить и твердо верить, что Дух Святый везде, на всяком месте, и есть простое существо, что в нем все небо близко к нам, как на ладони, со всеми ангелами и святыми, что только следует призвать Господа или госпожу Богородицу или святого от всего сердца, с ясновидящую верою, с сердечным раскаянием во грехах, коим связывает нас враг или связываемся сами добровольно, и спасение тотчас воссияет. Дивно спасение владычицы, так оно и льется тебе в душу, как целебный бальзам или как ароматический живительный воздух, или как упокоивающая вода. Только возри на нее очами сердечными с упованием на ее благость и благомощие. Но это-то и трудно, сердечною ясновидящую верою воззреть к ней, равно как к Господу или к святым. Враг усиливается всячески стать твердою, высокою и мрачною стеною между твоею душою и Богом или Богородицею, ангелами и святыми, не допускает окаянный, чтобы сердечное око зрело Господа или святых его, затмевает всячески сердце, веру рассеивает, внутренности теснит, жжет, омрачает. Все эти действия надо считать за мечту, за ложь, и сквозь эту мечтательную стену прорваться к Господу или к Богоматери и к святым. Как прорвешься, так тотчас ты и спасен. Вера твоя спасет тебя.